Во всяком случае, мне давно хотелось сказать, и я счастлив, что имею теперь случай сделать это признание. Да, было преувеличение в этом своеобразном обвинительном акте, предъявленном великому народу, вся вина которого в конечном итоге сводилась к тому, что он был заброшен на крайнюю грань всех цивилизаций мира, далеко от стран, где, естественно, должно было накопляться просвещение, далеко от очагов, откуда оно сияло в течение стольких веков. Было преувеличением не признать того, что мы родились на почве невспаханной и неоплодотворенной предшествующими поколениями, где ничто не говорило нам о протекших веках, где не было никаких задатков нового мира. Было преувеличением не воздать должного этой церкви, столь смиренной, иногда столь героической, которая одна утешает за пустоту наших летописей, которой принадлежит честь каждого мужественного поступка, каждого прекрасного самоотвержения наших отцов, каждой прекрасной страницы нашей истории. Наконец, может быть, преувеличением было опечалиться хотя бы на минуту за судьбу народа, из недр которого вышли могучая натура Петра Великого, всеобъемлющий ум Ломоносова и грациозный гений Пушкина. Но после всего этого надо согласиться также, что капризы нашей публики удивительны.